Мы иногда можем даже и не разобраться. Вы знаете, что когда Надав и Иуд принесли чуждый огонь на жертвенник, помните, то Господь поразил их. И это знал только Господь. Откуда остальные знали, откуда они огонь взяли? А Господь знал. И говорит, Надав и Иуд умерли, когда принесли чуждый огонь на жертвенник. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы сегодня были очень внимательны в нашей жизни. Если что-то происходит, почему? Что это? В чем причина, что так есть на сегодняшний день? И пожрут черны его и волцы его в один день, и славный лес, и сад его от души до тела истребит, и он будет как чахлый умирающий. Ну, конечно же, я хочу сказать, что когда речь идет сад и лес, то не о саде и лесе идет речь. Речь идет о людях. Речь идет о людях, о нас с вами. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. Я сегодня это явление вижу. Может быть, не совсем могу провести параллель, но я вижу, как сегодня часто умирают и отмирают некогда многочисленные церкви наши. Да? Деревни вроде бы остаются, а церкви одна за другой меньше, меньше, меньше, меньше. Значит, что-то не то. Что-то не то было, что-то не то есть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, ну, в нашей жизни мы не были причиной для кого-то, что кто-то умирает из-за нас. Я имею в виду отрицательное явление. Но, наверное, все-таки в свое время кто-то где-то не домолился. Кто-то где-то что-то не так делал, как надо, потому что Церковь Христа, она не должна умирать, она не должна отмирать. Приходят люди и так далее, и так далее. Что-то, значит, было вот в жизни этих христиан. В некоторых случаях известно, что было. Соблазны были большие, было много. Сделано не того, что надо. Я уже об этом говорить не буду, ложное было. А в некоторых случаях даже иногда трудно и определить, почему там так. Но здесь Писание говорит, что ну, так не должно быть. Потому что это все какая-то отрицательная работа. Не должно быть так. И будет тот день, 20 стих читаю, остаток Израиля, и спасшиеся из дома Якова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева чистосердечно. Вот еще одно такое явление, которое часто людям во вред бывает. Кто-то поражает, они на него надеются. Скажите, как это бывает? А очень просто. Делают что-то, что ему приятно, пытаются угодить, чтобы поменялось мнение, отношение. А это означает, не возложили упование на Господа, а на того, кто их поражает. Вы такое наблюдали в жизни? Наблюдали. Может быть, просто не обращали внимания. Когда человек, особенно на работе, вот есть только когда на Господа, а есть только когда на человека. И когда человек, или дьявол ожесточит, то что вы не будете делать этому человеку, он не поменяется. А вот когда Бог займется, сделает свою работу. Я уже знаю это на своем собственном опыте. Не хочу сегодня рассказывать много, но я помню такой случай, когда, я, может, когда-то его и рассказывал. Работал я на комбинате, ну и нормально работал. Наверное, за троих там или за скольких-то. Но я никогда не ходил в воскресенье и на праздники. Но это же не нравилось, на демонстрации никогда не ходил. Сказал, я не хожу на это и все. Почему не хожу? В воскресенье должен быть в молитвенном доме. Ну, надо же хоть картошку убирать. Посылайте в понедельник, пойду в тот. О, в понедельник мы тебе не можем. Так что сделали? Значит, я чистился в мастерской, а работал в цеху. Говорят, а почему Николая нет там и там? В цеху говорят. Говорит, а он у нас работает, он у нас не числится. Мы ничего мы не можем сделать. Идут в мастерскую туда. Почему Николай не ходит на демонстрации? Говорит, ну он у нас числится, но он работает в цеху. Мы ему ничего сделать не можем. Потому что он на две эти стороны. Однажды, помню, оно в самом деле так оно было. У нас как-то были восьмые субботы. Ну и как-то у меня всегда были в запасе дни. Просили надо в выходной поработать и так далее. Я мог брать отгулы. Но на этот день я просто не знал и не взял. Ну, суббота, прихожу на работу. Прибегает бригадир. Почему не был на работе в субботу? А говорю, что-то интересно, я в субботу на работу пойду. Это восьмая суббота. Откуда я знал? Что ж ты не пришел, не сказал? Откуда я знал? И он пошел. Да я тебе сделаю. И опять начинает мне. А ты туда не ходишь. Ты пошел в мастерскую там разнос давать. А мой мастер, который в цеху был, он не знал, что он же у меня был. Да и говорит ему, а что ты кричишь тут? Я его отпустил, у него отгул есть. Вот как отпустил? Он сказал, что не знал. Он мне говорит, ну что ж ты мне не сказал? Откуда я знал? Что он тут будет ходить между. Вы поняли, что произошло? Я его, по сути дела, подставил. И он пришел, значит, ко мне. Ну, я тебе устрою. А он давно так вот искал. Хотя, в общем-то, неплохой человек был. Ну, я подошел, говорю, что ты, говорю, кричишь? Ты делай то, что обещал. Что ты шумишь? Вот он пошел. Я сел так, а там мешок светоши был. Сел молиться. И вдруг смотрю, вижу видение. Волк оскалил зубы сюда, а потом облитый чем-то с ног до головы в одно мгновение. Я понимал, что если так все останется, не помолиться, то он и будет вот эту и прорешивкой лишит, и еще чего-то, и вообще, даже только повод. Прошло, наверное, дня 3 или 4 после этого, прихожу я в мастерскую, я туда мог не ходить даже, смотрю, мой бригадир работает за тисками. Я думаю, а в чем, говорю, дело? Мне рассказывают. Пошел, значит, к начальнику, а он хотел быть освобожденным бригадиром. Работающий и освобожден. Пошел и стал говорить, значит, у нас мастерской парадка, а он бригадир не освобожденный, а хотел быть освобожденным. И пошел после этого и начал начальнику, значит, у нас мастерской парадка нету, у нас нету дисциплины. А, парадка нету? Ты бригадир, но парадка, поставить его слесарем родовым. Все. Пошел. Ну как, называй его по имени. Ну, стоит, тиски крутит. Что уже теперь говорить? Мы же не бригадир уже. А если бы я начал перед ним слаться, по сути дела-то, ну, я не за то, чтобы, допустим, грубить кому-то, чтобы не выполнять. Я совсем об этом не говорю. Но когда человек ожесточился, особенно когда касается служения Богу, вы никогда ему не угодите ничем. Вот это пример, говорит, они перестанут надеяться на того, кто их уничижал. Вы поняли сейчас? А на Господа должен упование. И тогда будет результат определенный. Поэтому я очень хотел бы, чтобы когда мы сегодня будем предстоять перед Господом, может быть, кто-то из вас думает, что можно исправить чисто по-человечески что-то. Вот я то ему сделаю, то делаю так, и поменяется. Ничего не поменяется. Если Господь не увидит, что упование, надежда на Него возложена, Он, если даже и захотел бы человек поменяться, Он ему не разрешит. Потому что надежда на человека обманет. Вы помните, есть такое место Писания, там, правда, не о человеке идет речь, а надежда на виноградный сок обманет. Я иногда спрашиваю, ну, говорит, сорвался вот. Выпил. А в чем дело? Ну, там меня огорчили, я решил. Я тогда говорю, надежда на виноградный сок обманет. Ты теперь выпил, а теперь идешь исповедоваться. Тебе же надо было к Господу обратиться. Господь эту боль унял бы. Господь ситуацию разрулил бы. А ты решил через вино сделать. Ну, наверное, раньше так получалось неплохо. Как говорят, залил, да забыл про все. Да уже и отдыхая вроде бы. Я сегодня веду немножко о другом вопрос, более глубоко, и о Господе сегодня веду речь. Я очень хотел бы, чтобы в наших жизненных ситуациях, какие бы ни были трудными, чтобы наше упование было возложено на Господа. Угнетает ли нас кто-то, или не понимает нас кто-то, или, давайте всегда помнить, если Бог не вмешается, ничего не поможет. Ничего не поменяется. А если Бог вмешается, да, Он умеет менять все. Хотя не всегда Он делает так, как мы хотим. Я вспоминаю события, которые связаны с жизнью Иисуса Христа, с учениками. В одних случаях, когда на море была буря, то Он что говорил? Умолкни и перестань. А в других случаях говорил, переноси ногу за борт и иди. Было такое. Господи, если это ты, повели мне прийти к по воде. Говорит, иди. Собрался и пошел по бушующим волнам. Конечно, нам хотелось бы, когда мы обращаемся к Богу, чтобы Бог сказал, умолкни и перестань. А Он надо говорить нам, а ты иди по этим волнам. Это гораздо более мощное свидетельство, чем плыть по морю, которое уже успокоилось. И какие самые сильные свидетельства? Это те, которые, людей, которые имели помощь, когда то море волновалось, бушевало, но оно поглотить не сумело. А когда утихло, ну, а в чем вопрос? И чуда какого-то особого не видно. А вот когда действительно ничего не меняется, человек проходит, тогда говорят, ну я вот не могу понять, как он мог пройти все это. Я бы мог рассказывать кое-что, но для некоторых это будет как сказка какая-то. Но на самом деле это были конкретные свидетельства людей, которые пережили вот такие вещи. Я когда-то рассказывал, когда, может, помните, кто-то из барановичских помнит, когда один из братьев, с украинцев, рассказывал, как его медведь кормил почти всю зиму. Не помните? Ну, это для некоторых сказка. И после, говорю, весной уже, я уже все не повторяю. Это было у брата Кирилла, я хорошо помню, где. Я хорошо помню, как он рассказывал. Уже всю зиму прокормил его, когда его сбросили с вертолета в лес, погибать завезли. То, говорит, когда ему этот медведь вышел навстречу, он, я, говорю, сказал, все, это моя смерть. Бог просто не хочет, чтобы я мучился. А он показывает лапой, пошли. И заводит у берлогу. Завел у берлогу, начал кормить его мясом, сырое не ест. Говорит, он пошел. Где-то, говорит, полдня ходил, принес кусок вареного мяса. Вот мы каждый день ходил и кормил. И, говорит, однажды пришло время, говорит, я думаю, сколько ж мне с медведем жить? Надо же куда-то идти. А медведь, говорит, первое время он закрывал его. А потом поглядел, что он не убегает, он уже его не трогал. Уходит сам куда-то, ну куда-то его кормить надо. Где-то, наверное, воровал там где-то, ну, где кусок вареного мяса. Сам же он, конечно, огонь не разводил и не мог это делать. И потом пришло время, уже не закрывал его. Он, говорит, весна, он собрался. Он говорит, сколько я с медведем жить буду? Собрался и пошел. Говорит, догоняет медведь, говорит. Показывают назад и все. Он говорит, с медведем шутки плохие. И говорит, только успел завести, как, говорит, пошла буря. Несколько дней, все, говорит, я, говорит, понял, что я погиб бы. Я погиб бы. Ну и вот потом пришло время, уже пришла весна, зазеленело все. Говорит, однажды приходит медведь, говорит, и приносит корзину с сухарами. Но для кого-то сегодня это сказка. Но Библия говорит, со зверами полевыми у тебя союз. И зверы полевые у мира с тобой. Написано так. Написано в его. Написано так. Приходит, говорит, приносит корзину с сухарами. Где он взял ее, говорит, не знаю. Говорит, вручает, говорит, и показывает лапой направление. Вот туда иди. Я, говорит, понял, что уже Бог, значит, ну, направляет его выходить с этого леса. Я, говорит, отошел десяток метров, глянулся, говорит, а медведь стоит и плачет. Вот буквально в слезах и плачет. И когда, говорит, пошел, как раз пришел к воротам той тюрьмы шел долго, откуда его выбросили. К воротам той тюрьмы пришел, откуда его вывезли. А уже его зимой выбросили, а пришел-то он весной уже. Говорит, увидели, там кто-то стоит, поглядели. Это же, говорит, тот баптист, говорит, которого мы выбросили. Говорит, дайте ему документы, пусть идет куда хочет. Говорит, дали мне документы, говорит, пошел. Пожалуйста, вот, ну, для кого-то это будет бред больного человека, но на самом деле потом кто-то рассказывал, когда вот расстреливали, и, говорит, щеканул с автомата, говорит, а по пиджаку, как все равно, говорит, по железу, стучит и обсыпается все. Поглядели в страх, потому, когда мы сегодня имеем дело с Богом, то мы совсем по-другому можем понимать все вещи. Мы имеем дело с Богом, а Бог есть Бог чудес. Бог есть Бог чудес. Поэтому надежда на Господа, вот к чему я все свожу, она никогда не постыжает. Потому что Он делает то, что мы можем посчитать бредом. Но на самом деле для Бога никакой проблемы нет в этих вопросах. Он прекрасно делает все. Потому что, поэтому и я здесь и говорю, они возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. От всего сердца, от всей души. Остаток обратится, остаток Якова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено, изобилие еще и правдою. Вот суровое место. Суровое место. Мы спасены по благодати, это правда Божия. Не, Господь так не посмотрел ни на что, но и одна из частей правды Божией – истребление определено. И я вот так вот наблюдаю, знаю вот это служение, вы знаете, что в некоторых случаях просто Бог разрешает все вопросы быстренько, а в некоторых случаях говорит – не могу. А вот за это я не могу простить. Вот будет так и так. Не могу отменить. Слишком большое преступление, слишком большое кровопролитие было. Не могу. Спасать человека спасает, в смысле душу, а вот снять все тяжести по плоти не могу, говорит, и все. А то и будет так продолжаться. И вот здесь Писание говорит, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правдою. И 23 стих. Ибо определенное истребление совершит Господь Саваоф во всей земле. Почему так говорит Господь, Господь Саваоф? Вот слушайте, вот уже народ гнева. Теперь я читаю другое, что Бог имеет об этом народе. Народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебе, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. Вот в чем разница между народом Божьим, который Бог наказывает, и между теми, которые нечестивые, но через которых Бог наказывает. Время определено. И говорит, когда придет определенное время, я обращусь к вам, и вы будете жить, а они что? Погибнут. Они погибнут. Ибо определенное истребление совершит Господь Саваоф во всей земле. Почему так говорит Господь, Господь Саваоф? Народ мой, живущий сегодня, не бойся Ассура. Они же были в страхе. Он действительно шел, порабощал, делал, и никто преграды не мог поставить. И Господь здесь объясняет, что дело не в его силе. Но вы заработали, получите наказание. Но знайте, оно не будет продолжаться вечно. Вот пройдет время, есть время на все. И когда будете читать Екклесиаста, кажется, вторая глава, точно не помню, вторая или третья, вроде бы вторая, но всему свое время. Время рождаться и время умирать. А между этими двумя временами, крайними точками рождаться и умирать, еще 26 времен. Это и время насаждать, и вырывать, любить, и ненавидеть, и так далее, и так далее, и так далее. Просто дома почитайте. Я не хочу на этом останавливаться. Может, когда-нибудь еще доведется и Екклесиасту разбирать, то насколько доступно будем останавливаться. Но время назначено на все. И потому очень хотелось бы, я в практическую сферу переведу сегодня вот это время, которым зацепили сегодня, когда исследуем Писание. Даже чтобы получить силу от Господа, времена есть. Не знаю, как у вас, а у меня так. И были времена, когда я уже чувствовал, что нет уже силы. И Господь говорил так, вот еще немного, еще чуть-чуть потерпи. И придет время, и опять получишь силу. А знаете, почему это было так? Наверное, я ее не расходовал так, как надо. Почему и не мог вот так от времени до времени? Вы понимаете, что я говорю? Бог не дает силу лишь бы на что. Он конкретно. Вот, пожалуйста, точка, вот вторая точка. И так оно было. Я и получал физически, что же не просто вот так вот, где-то вдохновение какое-то. Я чисто физически чувствовал это. Поэтому вот здесь вот мы натолкнулись на такую истину. Значит, не бойся, он поразит тебе же злом, и трос свой поднимет на себе, как Египет. Но мое негодование пройдет, еще немного, очень немного. Оно было связано с временем. И у Бога на все есть время. Вы помните, когда исполнилась полнота времени, Бог послал кого? Сына Своего Единородного. Это прямым текстом написано. Полнота времени исполняется. И у нас очень много. Бог дает нам по времени, во времени. И может быть потому, чтобы что-то взять от Господа, надо быть готовым. А некоторые вещи, подготовка, они со временем связаны. Я и это допускаю, что раньше того времени, но не может человек приготовиться взять то, что положено. И тем не менее, мы не можем вот эту истину поставить в сторону. Со временем много связано. И я нисколько не сомневаюсь, и для каждого из вас. Время есть определенное, для чего-то назначенное. И я опять перечитываю, еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их, от тех, которые вас мучили, и не покаялись, так ничего и не поняли. Сделает свое дело, и Господь свое дело начинает делать тогда с ними. «И поднимет Господь Саваоф бич на него», 26 стих, «как во время поражения Мадиама у скалы Арива». Вот на этом стоит остановиться более подробно. Потому что Господь здесь через Исаию вспоминает прошлые времена. Это было время Гедеона вспоминает. И говорит, вот так будет. Что ж тогда было? Книга «Чисел» читаю. 31 глава, 8 стих. Информация очень интересная. «И вместе с убитыми их убили царей мадиамских». А здесь написано, как во время поражения Мадиама. Царей мадиамских. Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву. Пять царей мадиамских. И Валаама, сына Беорова, убили мечом. О чем идет речь? Это очень важное место Писания. Я уже вам говорил, здесь весь ключ скрывается в именах. Мадиам, распра, спор. Вы знаете, это самое неприятное явление, которое бывает в жизни людей. Кого же они убили? Это были цари мадиамские. Вот через что начинается распра и спор. Первый – Евий. Переводится как «желание». И я думаю, желание не Бога искать. Это цари мадиамские, которые распрощали желание. Следующий был Рекем. Дружба переводится. Дружба с миром. Что? Вражда против Бога. Вот еще один царь, который под этой крышей. Мадиам. Следующий – Цур. Скала, твердыня, утес. Есть дьявольские твердыни в разуме у людей. Вот убьет что-нибудь в голову, и хоть что ты хочешь ему, он вот стоит на этом и все. Я уже о них не буду говорить, об этих твердынях. Хур – благородный. Сегодня очень часто благородство мирское противопоставляется святости. Говорят, а что, у нас тоже хороших людей много. А что, это правда? И благородных много, но это две больших разницы. Святой, когда делает по слову все, и сердце согласно. Благородный очень часто знает, как себя вести надо в той или другой ситуации. Он знает, как правильно, культура и так далее, и так далее. Но сердце его, чувства его не совсем те, что надо. И потолок совсем разный. И вот как раз говорит, подниму свой жест, как в то время, во время поражения Мадиама у скалы Арива. Я просто перечислил. Ну и кого еще тут? Реву. Это четвертая часть. А четвертая часть. Сегодня мы живем в трех измерениях. А четвертое измерение, и он еще говорил, это духовный мир. Это духовный человек. Ну и кто еще был убит? Валаам сын Виора. Вместе с ними, вместе. Который не видел то, что делается на самом деле. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы своих царей мадиамских выловили. И ответили, а что там у нас скандалы всегда вообще? Нет, чего? Что за царь мной руководит? Что за желание? Что это? Это ж прямо написано. Есть цари, которые во главе стоят. Дружно с миром, и что есть разноцветные, пестрые. Мы сегодня тоже часто пестрые бываем. В доме молитвенном одни, на улице другие, на работе третьи, с женой четвертые. И столько цветов у нас. Все цвета радуги, что хочешь. На выбор. Целая коллекция. Как у музея каком. Но это уже второе значение. Но я саму суть хотел донести. Господь здесь вот сказал, почему я на это обратил внимание. И поднимет Господь свою бич на него, как во время поражения Мадиама. А там перечислено, кто был уничтожен. Это те пять царей, помните, которых у пещеры закрыли, камнями привалили. И пошли дальше воевать. А мы тоже, когда покаялись, то кое-кого просто привалили, придавили. И пошли, потом они начали поднимать голову и напрочь исповедоваться. Помните, там их после выводили оттуда по одному, называли по именам, и их казнили. Решили, это об исповеди сегодняшней. Я уже более глубоко не говорю о том, что дома найдете, прочитаете, вы увидите, о чем там речь идет. Сначала пошли, а потом вернулись назад, и давай чистить эти пещеры. Начали выводить их оттуда по одному. Потому что это все-таки были враги. Они пошли вперед, а сзади-то остались. И вы, наверное, тоже их испытывали не один раз. Как на крыльях летали, а потом раз, начали поднимать голову. Кажется, откуда? Откуда вы взялись? Оказывается, их заперли, то камнем провалили. Они там сидели до поры до времени. Их надо выводить на свет. Я уже не буду дальше говорить. Я уже на следующий раз оставлю что-то. Но просто еще прочитаю. Или как простер на море жезлы, и поднимет его, как на Египет. И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо шеи твоей распадется, ярмо от тука. Ярмо находится на шее, помните, я немножко говорил. Ну, а тук — это жир? Это жир. И это символ благополучия. Когда разрывается ярмо, воротнички рвутся в некоторых братьев. Я часто наблюдаю, покуда были неженатые, были худенькие-худенькие. А потом через полгода начало рваться кругом. Вот так вот пошло. Тук разрывает. Это нормальное явление, хотя не про ожирение говорю, не унижаю никого, но на самом деле туком рвется ярмо всякое. Когда человек входит в силу, когда питание достаточное, я имею в виду сейчас вот с духовной точки зрения, когда мы Слово Господне читаем, понимаем его, тогда всякое ярмо будет с шеи снято, разорвано будет, оно само не спадает, его разрывать надо. Поэтому пусть Господь благословит нас, наше ярмо снимать, разбираться, видеть наших князей мадиамских, которые мешают нам жить, и пусть Господне благословение и в дальнейшее время сопровождает нас в нашей жизни. Аминь.